Глава 9. Эжени. Откуда букет-то? Первым делом посмотрела на свои руки, которые до сих пор что-то сжимали. На первый взгляд, да и на все последующие, в руках был просто веник, мелкий такой, плоский, для сметения крошек и мусора со стола. Такой веник у тетки пылился на туалетном столике. Она им пудру стряхивала на такой же маленький совочек. Подняла взгляд и прищурилась, чтобы лучше рассмотреть букетик. Так и есть. Точно тот самый. Даже лента лиловая, и лепестки на некоторых цветках ощипаны. Какое-то шевеление за алтарем отвлекло меня от букета и заставило приглядеться внимательнее. К дальним кустам на пузе, стараясь не вилять хвостом, полз пес иномирца. Шерсть его при каждом движении ходила какими-то невероятными волнами, словно вокруг него сильнейший ветер или... иллюзия? Удивительно. Я тут в кустах даже на два пальца поднять себя в воздух не могу, а пес практически возле алтаря и все еще удерживает магию. Не просто странная зверюшка, выдающаяся. Может, это и не пес вовсе? Тем временем Маргоша и Сталь подскочили к алтарю и попытались схватить букет. Но боги, видимо, очень были удивлены способом подношения доказательства неосуществленного действия, и букет отдавать отказались. Прилепили чахлые веточки к камню, а вокруг подняли легкий ветерок. Стоило молодоженам протянуть руки к букету, как ветер усиливался, поднимал в воздух листья и ветки и успокаивался лишь тогда, когда руки убирались. И дурак бы понял, что боги недовольны попыткой полапать подношение. Но упертость — вообще черта лурийцев, по себе знаю. Так что вихрь под конец поднялся нешуточный и резким, особо сильным порывом сбил молодоженов с ног и прочертил их филейными частями по земле две затейливые борозды. «Похоже, Эшка все же была здесь», — потирая мягкое место, огласила очевидный факт Маргоша. «И нам лучше поторопиться. Еще можем перехватить ее до дома». «Да она сейчас уже там», — не согласился Сталь, отряхивая спину и юбку жены от веток, грязи и раздавленных ягод. На некоторых кустах айва уже созрела и кое-где даже начала осыпаться. «Летать-то она быстрее, чем ходит». Похоже, Маргоша уже стала удивляться глупым высказываниям своего мужа, потому что только махнула рукой и, удаляясь от храма, принялась разъяснять парню не всем, как оказалось, известные истины. «У нее магия еще несколько дней спать будет, как, впрочем, и у меня. Поэтому мы собирались ее здесь связать, а потом отнести к мелким горам. Я бы забрала у нее магию и отпустила. Там ее коровы пасутся недалеко. Она бы даже не вспомнила, что мы ее схватили. Поторапливайся, а не то...» Что не то, я услышать уже не могла. Как ни напрягало слух, молодожены ушли довольно далеко от меня. Я же осталась осмысливать ту ситуацию, в которой оказалась. Домой мне нельзя. Там сейчас либо Жиль Максимилиан караулит, либо эти двое придут и будут меня поджидать. До мелких гор отсюда добираться целый день пешком. Без магии пока ничего не получится. Хотя можно оставить этот вариант как запасной, если ничего другого не останется. Можно пойти к нашему бургомистру. Он мужик суровый, правильный, и меня в обиду не даст. Но вот незадача. Он сейчас в свадебном путешествии по соседним королевствам. Эх, не вовремя моя тетка ему жену нашла. К сожалению, заместитель бургомистра — противный тип. Этот скорее меня сам выдаст ради выгоды или из страха, что король прознает, что у Маргоши нет той магии, которую ей пророчили. Бургомистр у нас новый, а вот его зам — бывалый и уже трех начальников пережил в одной и той же должности. В город можно было бы к знакомым податься, что с теткой дружит. Любой пойдет мне на помощь, но до города нужно еще добраться, да и перехватить меня на входе в город проще простого. Остаются только малые горы. Но можно предположить, там тоже меня может поджидать засада. Ведь в отличие от Стали, Маргоша всегда очень тщательно готовилась к любой работе, будь то глажка носков или жарка яиц. Незаметно для себя, погрузившись в размышления, я вышла из своего укрытия и принялась собирать ягоды. В этом месте айва уродилась мелкая, какого-то незнакомого в нашем королевстве сорта, сладко-кислая. Успела несколько штук сживать в задумчивости. И такая ароматная, что только один ее запах придавал бодрости и невероятной легкости. Из-за вкуса и размера здешнюю айву все без исключения называли ягодой. Из-за близости к алтарю богини Кантары собирать опасались, но редкие смельчаки, кто на несколько дней соглашался лишиться своей магии, приносили в город по несколько горстей и продавали чуть ли не на вес золота. Можно представить, что редко кто мог с уверенностью сказать, какой точно вкус у местной айвы. А те, кто потратил баснословные деньги, в один голос уверяли, что эти ягоды — пища богов. Видимо, богам нравится, что после нескольких ягод во рту вяжет так, словно резко наступила засуха и всю пищу превратила в песок. Тьфу! Я была возле алтаря, когда ощутила неприятный вяжущий вкус на языке, и началась отплёвываться, поэтому не сразу заметила, что с псом начало твориться что-то странное. Его шерсть укоротилась, а хвост, наоборот, стал слишком волосатым, морда сузилась и вытянулась вместе с шеей и ногами. В общем, похоже, пес стал принимать свой настоящий вид, но на промежуточном этапе походил пока на что-то несуразное и непонятное. Если бы не хвост, решила бы, что он превращается в корову. Бывший пес, заметив, что я с удивлением таращусь на него, даже ягоды из рук сыпятся, задорно клацнул ровными белыми зубами и, подпрыгнув пару раз возле алтаря, ударил лапой по покосившемуся камню. Неожиданно послышался звонкий звук удара, и из камня посыпались искры, а пространство вокруг подернулось бирюзовой дымкой, которая стала расползаться вверх и вширь, словно жидкое масло по водной глади. Невольно сглотнув от испуга, я с удивлением наблюдала, как со стороны пса проступают другие очертания. Ясное солнечное небо, ровное поле, переходящее вдали в гору с каменным замком. Но не открывшаяся картина другого мира заставила меня сглотнуть от удивления и попридержать челюсть, не к месту оседающую к земле. Посредине возрастающегося бирюзового пятна стоял...